Русский академик и английский рыцарь. Виноградов Павел Гаврилович. Родился 18-30 по новому стилю ноября 1854 года, Кострома. Умер 19 декабря 1925 года, Париж, Франция. Похоронен в Оксфорде, Великобритания. В личности Виноградова было мало загадочного. Он просто был очень даровитый, нормальный человек, с детских лет превосходно воспитанный, разносторонний и широко образованный европеец, в лучшем смысле этого слова, более европеец, чем многие представители Запада, которым уже успела приесться культура Европы. Крупного, сильного сложения, на редкость здоровый, он не знал, что такое головная боль, даже если был болен. Неутомимый в работе, он поражал глубиной и, главное, отчетливостью всех своих знаний, разнообразием интересов и вкусов. Казалось, все ему давалось легко и было доступно. Он был не только историк и социолог, он обо всем имел определенное точное представление, знал превосходно европейскую литературу, любил и хорошо понимал музыку и другие искусства, был даже шахматистом, игроком первой категории в московском шахматном клубе. Раз зашла речь о флоте. Он перечислил на память наши боевые суда с точным указанием водоизмещений каждого, правда, у него был брат-моряк. Его обширные знания, которые всегда были при нем, давали ему большую уверенность в себе. Они сказывались в его тоне, важном, несколько торжественном, которым он высказывал всегда категорические утверждения, и не колебания или сомнения. Это был способный, даже несколько равнодушный человек, которому все происходящее казалось логично и легко. Ничто не могло вывести его из душевного равновесия. Оттого он и сохранил и способность смеяться таким заразительным детским смехом. Так вспоминал о Виноградове его ученик по историческому факультету Московского университета, один из лучших адвокатов дореволюционной России и лучший оратор Государственной Думы ее второго-четвертого созывов, видный кадет В.А. Маклаков. Вспоминал после Второй мировой войны, живя в Нью-Йорке. И он же. Виноградову с его взглядами, с его европеизмом было нелегко жить в России. И если мы не можем себе представить Ключевского вне России, то Виноградова гораздо лучше видим в Европе. Напротив, ему было трудно ужиться в России не только с правительством, но и с нашей общественностью. Он слишком хорошо знал Европу, был слишком подлинным европейцем, чтобы не понимать, что неудачи и беды России происходят не только по вине нашей власти, но и по неподготовленности, несерьезности нашего общества. Освободительному движению с конечными его идеалами он не мог не сочувствовать, но он понимал, что дело веков исправить нелегко, что одна свобода и народоправство не могут сразу исцелить Россию от тех привычек, которые ей привил наш неразумный абсолютизм. Виноградов был младшим в прославленной тройке русских историков-западников – Кореев, Ковалевский, Виноградов. По формальным признакам, именно он добился больших успехов, стал действительным членом Петербургской академии наук, возглавил кафедру в Оксфордском университете, даже стал подданным британской короны и был возведен английским королем в рыцарское достоинство, получил право именоваться сэром Павлом. Все трое были провинциалами. Виноградов – волжанин-самородок с Костромы. Он знал 12 иностранных языков. В 1912 году Виноградов возглавил на съезде историков в Лондоне секцию истории права. При открытии съезда известный немецкий историк Отто фон Перке недоуменно спросил о Виноградове, кто этот человек, который знает все законы и говорит на всех языках. Современный биограф Виноградова А.В. Антощенко с удовлетворением отмечает, что при закрытии съезда ответ на этот вопрос знали все его участники. Кафедру юриспруденции в Оксфорде Виноградов занял еще в 1903 году. В 1908 году была попытка вернуться в Московский университет и жить на две страны, преподавать частью в Оксфорде, частью в Москве. Не получилось, и в 1911 году он подал во второй и последний раз в отставку и с тех пор преподавал только в Оксфорде. В 1916 году ученик Виноградова по Московскому университету А.Н. Савин писал об учителе: «Виноградов – один из самых выдающихся медиевистов нашего времени. Главный предмет его исследований – социальная история средневековой Англии. В этой области рядом с ним можно поставить только Метланда и Сибома. Все три его английских книги являются основными по богатству использованного материала, по мастерству критической разработки источников, по широте выводов. При разработке английской истории Виноградов постоянно имел в виду и континентальное средневековье, изучению которого он посвятил ряд видных специальных трудов. Он принимал живое участие в недавнем споре о германском социальном строе Меровингского и Каролингского периода, выяснял строение родовых союзов в скандинавской среде. В изучении Средневековья Виноградов идет не дальше XIII века. Его занимают больше корни сложных процессов, нежели подробности быта, больше основные движущие силы, нежели местные особенности. Виноградов – историк-конструктор по преимуществу. В этом его сходство с Сибомом, но от чрезмерно смелых, порой почти произвольных построений Сибома работы Виноградова отличаются систематическим и критическим изучением источников литературы. В этом сходство Виноградова с Метландом. Но в то время как скептик Метланд чувствует темноту и загадочность английского средневековья и очень часто сам же подчеркивает слабые стороны своих собственных предположений, Виноградов, указав на трудности данного вопроса, выступает с выводами и построениями, стремящимися дать исчерпывающее решение. Подобно германистам 60-х и 70-х годов, Виноградов убежден в первенствующем значении германских начал в создании средневекового общества, в первоначальном преобладании среднесвободных, в старшинстве свободной общины над поместьем. Но его германизм широкий и терпимый, смягченный вниманием к противникам Фюстелю, Сибому, Метланду, новейшим исследователям вроде Гекка и Виттиха. Виноградов посвятил очень много труда изучению хозяйственной истории и всегда был убежден в могущественном воздействии экономических сил на судьбы права, но он же всегда подчеркивал активность права, его способность творить социальные отношения. По своему складу Виноградов больше юрист, чем экономист. Больше всего привлекали его столкновения различных систем права, противоречия порядка, слагающегося из подобного столкновения. Отцом самородка был директор Костромской мужской гимназии Г.П. Виноградов, сын суздальского священника, матерью Елена Павловна, урожденная Кобелева, дочь генерал-лейтенант Д. Кобелева. В отличие от Кореева и Ковалевского, Виноградов не написал воспоминаний. Не выдалось свободного времени, да и умер неожиданно. Был в Париже по случаю избрания почетным доктором Сорбонны, простудился, осложнение привело к смерти в возрасте 71 года. Известно, что в семье было 10 человек детей. Когда будущему историку был 1 год, семья переехала в Москву, где отец стал директором первой мужской гимназии, а впоследствии начальником всех женских гимназий ведомства учреждений императрицы Марии. Учился Виноградов, по данным Георгия Вернадского, в первой московской гимназии, по данным Л.С. Моисеенковой, в 4-й. Если в 1-й, то после Соловьева, Погодина и Кореева Виноградов 4-й историк, которому надо устанавливать мемориальную доску на ее здании. 5-й – Милюков. Хорошую гимназию основал император Александр I в 1804 году. После гимназии Виноградов поступил в университет. По свидетельству Кореева, там он был на голову выше своих сокурсников по историко-филологическому факультету. И, надо полагать, своего учителя Герье, в семинаре которого по всеобщей истории занимался. В 1875 году 21-летний Виноградов был оставлен для подготовки к профессорскому званию и уехал, как когда-то Грановский, в Берлин. Здесь он занимался в семинаре Теодора Мommsena. Он и стал его настоящим учителем. В письме Герье Виноградов писал: «Вот тут я увидел, что для таких людей, как Мommsen, не существует слишком специальных и мелких вопросов. Всякий осколок прошедшего есть, если можно так сказать, микрокосм, в котором отражаются и соединяются великие всемирные исторические силы. Все дело в том, что немногим известно чудотворное «Сезам, отворись». Не знаю, что я сумею извлечь из специальных занятий под руководством Мommsena, но вижу, что можно воспользоваться весьма многим. Во всяком случае, попробовать и поработать стоит». Впоследствии Виноградов говорил, что занятия в семинаре стали главным научным вдохновением его жизни. Едва вернувшись из Германии, Виноградов уехал в Италию. Итогом этой поездки стала магистерская диссертация «Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии», 1880 год. С 1880 года Виноградов – штатный преподаватель всеобщей истории Московского университета. К этому времени относятся воспоминания о Виноградове Милюкова, бывшего в то время студентом. Он импонировал нам своей серьезной работой над интересовавшими нас сторонами истории на основании архивного материала. Но еще важнее, чем его лекции, был его семинарий. Только у Виноградова мы поняли, что значит настоящая научная работа, и до некоторой степени ей научились. Он ставил нас сразу на собственные ноги, и мы чувствовали, что растем, и не могли не испытывать величайшего удовлетворения, а к виновнику его глубочайшей благодарности. Чем дальше, тем семинарий Виноградова становился все более серьезным, а участники семинария сближались на общей работе и составили, в конце концов, дружную семью. Если верить воспоминаниям Милюкова, уже в 1881-82 годах у Виноградова было 4 дочери – Елизавета, Наталья, Александра, Серафима. Из статьи же Антощенко следует, что Виноградов женился только в 1897 году на дочери известного норвежского судьи и англичанки Изабеллы Мэри Ньюболт, Луизи Стинг. Луизу Виноградов привез из своей поездки в Скандинавию в 1895-96 годах, и их свадьба положила начало счастливой семейной жизни. Может быть, это была вторая женитьба? Кто еще из занимающихся в семинаре Виноградова, кроме Милюкова, стал известным историком? А.Н. Савин, Р.Ю. Виппер, Д.Н. Егоров, Д.М. Петрушевский. Михаил Покровский тоже виноградовец, о нем в книге отдельная статья. А.К. Дживелегов. Среди учеников также известный литературовед Михаил Гершензон. В 1883-84 годах Виноградов работает в архивах Англии, находит массу новых исторических материалов. 1887 год. Защита докторской диссертации «Исследования по социальной истории Англии в средние века». Оппоненты Владимир Герье и Максим Ковалевский. Как отмечали своей диссертацией, Виноградов открыл английскому народу его собственную историю. Как и Кореев 4 годами раньше, Виноградов занял теперь свою собственную нишу. Его научные работы становятся известными в Англии. В 1891 году по приглашению Оксфордского университета он читает там курс лекций о славянофильстве. Англичане хотят знать, что это такое. В следующем году в Оксфорде же на английском языке был издан переработанный и расширенный вариант докторской монографии Виноградова под названием «Крестьянство в Англии». В 1895 году в возрасте 41 года его избирают членом-корреспондентом Российской академии наук. В 1897 году Виноградов стал гласным Московской городской думы, в которой возглавил училищную комиссию. Значителен вклад Виноградова в русскую педагогику. Он написал учебник всеобщей истории для гимназий, редактировал книгу для чтения по истории средних веков 1906-1910 годы, фактически открывая европейскую историю учащимся от гимназии до университетов, создал педагогическое общество при Московском университете. Хорошо зная постановку школьного дела в Скандинавии, Виноградов подготовил по его образцу проект демократизации гимназического образования в России. Но тут вышел конфликт с министром народного образования генералом П.С. Ванновским. И Виноградов сначала подал в отставку, а затем и вовсе покинул Россию. Его действия носили характер демонстрации. Вся длинная платформа Брестского вокзала была полна студентов, и студенческие фуражки синели околышками, как васильки в поле. Павел Гаврилович с супругой были торжественно встречены и проведены к международному вагону. Мадам Виноградовой был поднесен роскошный букет. Затем был прочитан адрес от учеников, который Павел Гаврилович слушал с площадки вагона. На адрес он ответил с той же площадки вагона небольшой, обращенной к студентам речью, в которой говорил о том, что в науке сила, и убеждал их заниматься наукой. Такими запомнились проводы Виноградова историку М.М. Богословскому. Удивительное воспоминание оставил С.П. Мельгунов, приехавший к Виноградову в составе одной из студенческих делегаций для выражения благодарности. «Этот холодный, как мне казалось всегда, человек плакал настоящими слезами. Как-то было не по себе видеть в таком положении человека, державшего себя всегда с олимпийским видом великого ученого». И резюме. Очевидно, Виноградову действительно тяжело было уезжать из России, оставлять Московский университет, с которым он связан был столькими узами. В 1902-8 годах Виноградов жил в Англии. В Оксфорде всегда пристально следили за событиями в России. Когда-то именно этот университет преподнес диплом доктора гражданского права Тургеневу за записки охотника. Летом 1902 года Виноградов читал в Кембридже лекции о реформах 60-х годов и современном состоянии России. Как и Семевский, он считал, что главная заслуга в их проведении принадлежит образованному меньшинству, наделенному идеалом справедливости и независимым мышлением. При этом утверждал, что идеалы либерализма утвердятся и в России, и надеялся, что чем скорее будет признано, что достоинство и благополучие России жаждет свободы так же, как власти, и что единственной основой для того, чтобы объединить их, является закон, тем легче будет решить проблемы, поставленные перед нацией, которая играет великую роль в судьбах человечества. Пока же больше пользы своей стране он принесет, работая в Англии. Успехи Виноградова – успехи России. Что было хорошо в Московском университете, то хорошо и в Оксфорде. Виноградов создает небывалую там ранее систему семинара для изучения истории средних веков. Изучает многочисленные источники по средневековой английской истории. Выходят его книги на английском языке «Рост Манора» 1905 и «Английское общество в XI веке» 1908. В 1909 году Виноградов приступил к публикации знаменитой серии «Oxford Studies in Social and Legal History» 1909-1927 годы. Так приходит мировая слава. Опубликованных источников по деятельности самого Виноградова в Англии пока нет. Вернее, они есть, но разбросаны по малодоступным русским и английским газетам и журналам. Надо бы эти статьи собрать, подробно откомментировать и опубликовать. В «Русских ведомостях» в 1905 году Виноградов публиковал политические письма. Есть статьи в «Слове», в «Московском еженедельнике», в «Independent Review» и так далее. Как и умерший в 1904 году Борис Чичерин, Виноградов высоко оценил земство. Развитие конституционной России видел главным образом через утверждение в обществе права. Понадобились потрясения 1905-1907 годов, чтобы об этом ненужном шестом или седьмом колесе в телеге российской государственности, Богдан Кистяковский опубликовал статью «В защиту права» в знаменитом сборнике «Вехи» 1909 год. Ученик Виноградова по Московскому университету Павел Милюков становится лидером наиболее шумной политической партии – партии народной свободы. Земские же деятели объединились в союз 17 октября, который был ближе и Виноградову. В политических письмах историк предупреждал против следования Россией французским путем 1789 года. Предупреждал и левых, и власть, которая привычно занимается укрощением общества. Статьи Виноградова имели резонанс. Даже лидер большевиков Ленин откликнулся. Со своей обычной полемической бесцеремонностью он назвал историка ученым-лакеем российской буржуазии, презренной холопской фигурой, мужем алтынной науки, который с редкой рельефностью выразил интересы, тактику, психологию своей корыстной буржуазии. В 1906 году, когда премьер-министр Столыпин и лидеры октябристов вели переговоры о создании правительства, на пост министра народного просвещения предполагался Виноградов. Но он отказался. Либеральное правительство в России сейчас невозможно, а то, которое есть, ведет страну к пугачевщине. Страна, однако, успокоилась. И осенью 1908 года Виноградов приехал в Москву прочитать в Московском университете курс по истории права и социальной истории Англии в средние века. В Англии Виноградов продвигал Россию, а в России – Англию. В 1906 году в Ливерпульском университете появился преподаватель, который стал читать курс истории России. Это был Бернард Перес, ученик Виноградова. В России, куда он неоднократно приезжал, его звали Бернардом Ивановичем. Перес стал британским Виноградовым, основателем изучения России в Англии. В 1917 году он вновь был в России и описал ее в книге «Крушение империи». Книг и статей о России он написал еще много, до своей смерти в 1949. Второй раз Виноградов приехал в Москву весной 1910 и вновь прочитал курс лекций. Больше он, по данным Георгия Вернадского, на родину не приезжал. В 1911 году министр народного образования Лев Аристидович Кассо в нарушение закона уволил ректора Московского университета А.А. Мануйлова и его помощников. В знак протеста значительная группа профессоров и доцентов подала в отставку. В их числе был и Виноградов. Антощенко же пишет в своей статье о Виноградове: «Неоднократно по приглашению российско-английского общества он приезжал в Россию, где участвовал в проводимых им собраниях и лекциях». Кто прав? Вернадский? Антощенко? Скорее всего, ошибся Вернадский. По данным Л.С. Моисеенковой, с присущей ему основательностью ученый разработал программу деятельности общества, которая должна была развиваться по пяти направлениям – наука, образование, экономические отношения, пресса и предпринимательство. Связи Виноградова с Россией, однако, окончательно не порвались. В 1914 году, вероятно, при активной поддержке А.С. Лаппо-Данилевского, Виноградов избран в Академию наук. В 1916 году, после смерти М.М. Ковалевского, стал его преемником на посту председателя, созданного в 1915 году в Москве, общества англо-русского сближения. История этого общества очень интересна и почти не изучена. Переломный 1917 год. В начале этого года король Георг V возвел Виноградова за заслуги по укреплению сотрудничества союзников в ходе Первой мировой войны в рыцарское звание. В конце года в России совершен большевистский переворот, и Виноградов принимает решение стать британским подданным. Он поддерживает интервенцию союзников и антибольшевистскую борьбу в России, пишет статьи в Лондонской «Таймс», участвует в созданном эмигрантами антибольшевистского толка в Лондоне общество народоправства, активно помогает создать там же Международный комитет помощи русским ученым за границей. Вместе с М.И. Ростовцевым и другими русскими деятелями основывает Русский комитет освобождения, организует русских ученых и писателей для осуществления большого научного проекта Американского фонда Карнеги «Экономическая и социальная история мировой войны», для составления томов, посвященных России и так далее и тому подобное. Английское общественное мнение в необходимости задушить коммунизм в колыбели, как к этому призывал Черчилль, убедить не удалось. Союзники вывели свои незначительные войсковые контингенты из России, белые генералы оказались плохими политиками и неважными военачальниками, и Россия осталась под властью большевиков. Интересно, что либерал Виноградов написал статьи о вождях белого дела, генералах Деникине, Врангеле, адмирале Колчаке, в британскую энциклопедию, 12-е издание. В это же издание энциклопедии русский академик-историк написал статью «Россия», том 32, страницы 309-313. В последние годы жизни Виноградов, конечно, занимался и наукой. Здоровье, правда, было уже не такое крепкое, как писал Василий Маклаков, у Виноградова ослабло зрение. Все же он опубликовал очерки исторического правоведения в двух томах 1920-1921 годы и успел издать еще много исторических документов. Посмертно в 1926 году была издана его работа «Обычное право». В 1920 году в Оксфорде были опубликованы его избранные труды. На могиле его им самим выбранная эпитафия. «Гостеприимной Британии благодарный пришелец». Великобритания продолжает ценить научные и другие достижения своего рыцаря. Переиздаются его старые работы и издаются ранее не опубликованные рукописи. Действует целый научно-исследовательский комплекс, носящий имя русского изгнанника Павла Виноградова. Литература. Маклаков В.А. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954 год. Антощенко А.В. Виноградов Павел Гаврилович, 1854-1925 годы жизни. Историки России, биографии, Москва, 2001 год. Вернадский Г.В. Русская историография, Москва, 1998 год. Моисеенкова П.С. Павел Гаврилович Виноградов. Портреты историков. Время и судьбы. Том 2. Всеобщая история. Москва и Иерусалим. 2000 год. Милюков П.Н. Воспоминания. Том 1. Москва. 1990 год. Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия. Москва, 1987. Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники. Париж, 1964. Выпуск 1.